работы по экспериментальной физике, в которой Максвелл принимал участие. Ученики Максвелла со временем заняли видные места в мире английской науки. Замкнутый Шустер, активный велосипедист и скалолаз, меценат и страстный путешественник, стал вице-президентом Королевского общества, предложил изящный метод определения отношения заряда к массе электрона по отклонению в магнитном поле и несколько других весьма ценных идей. Интеллигентный Глейсбрук, разделявший Шустером страсть к альпинизму, и с сыном Питера Тета Фредди Гольфу, стал первым директором Национальной физической лаборатории, где в аэродинамических трубах исследовались модели первых английских самолетов. Талантливый земляк Христл, второй спорщик и первый лауреат премии Смита 1875 года, по рекомендации Максвелла занял кафедру математики в Эдинбургском университете и занимался физической лаборатории Питера Тета. После смерти Питера в 1901 году Христл стал генеральным секретарем Эдинбургского королевского общества. Христл многое сделал для усовершенствования телефона и фотоаппарата, для объяснения формы волн в шотландских озерах Лохах. Он написал учебник алгебры и пособие по геометрии для английских школ. Самый молодой Шоу стал виднейшим английским метеорологом, директором метеорологического управления. Он ввел в практику метеорологии исследования с помощью судов, воздушных шаров. Он ввел в практику новую единицу – миллибар. Его долгая жизнь, увенчанная множеством наград и почестей, окончилась всего за несколько месяцев до конца Второй мировой войны. Среди двух студентов, присутствовавших на последней лекции Максвелла, был Амбруаз Флеминг. Он посвятил жизнь вопросам практического использования электромагнитных волн, открытых его учителем и обнаруженных Герцем. Вместе с Оливером Лоджем, испытавшим сильное влияние Максвелла, Флеминг стал мозговым центром у молодого и процветающего Маркони. Затем Флеминг работал с Эдисоном и сделал крупнейшее, можно сказать, революционное изобретение в радиотехнике. В 1904 году он изобрел первую радиолампу, диод. Джон Генри Пойнтинг, проводивший под руководством Максвелла в Кавендишской лаборатории эксперименты по определению средней плотности Земли, а-ля Кавендиш, занял кафедру физики в Берлинском университете. Он получил от Королевского общества королевскую медаль за исследования по физике, особенно в связи с гравитационной постоянной и теориями электродинамики и радиации. Таким образом, он оказался одним из самых верных по отношению к Максвелловой тематике. Он ввел в теорию электромагнитного поля Максвелла важнейшее понятие вектора потока электромагнитной энергии, вектора Умова Пойнтинга. Русский ученый Умов за 10 лет до Пойнтинга ввел аналогичный вектор для звука. И еще один, не бывший формально учеником Максвелла, но находившийся под сильнейшим его влиянием, гений, оригинал и отшельник, Оливер Хевисайд. Хевисайд уже после смерти учителя произвел генеральную чистку уравнений Максвелла, устранил повторения, придал им современный вид. Кроме того, Хевисайд ввел в электро- и радиотехнику такие важнейшие понятия, как линия без искажений и слой Хевисайда. Он разработал операторные символические методы решения дифференциальных уравнений, дал формулу разложения Хевисайда и по сей день весьма почитаемую электриками-теоретиками. Он предвосхитил и многие важные выводы теории относительности. Почти все ученики Максвелла заняли видные места в английской науке. но ни один